Действие десятое. Чужие праздники. Взирая на нынешнее состояние Отечества моего, с таковым оком, каковое может иметь человек, воспитанный по строгим древним правилам, у коего страсти уже летами в ослабление пришли, не могу я не дивиться, в коль краткое время повредились повсюдно нравы в России. Щербатов о повреждении нравов в России. Глава первая. Вступление. Летом 1774 года политики Европы с нетерпением выжидали, когда же, наконец, варварская Россия свернет себе шею. Потемкин брезгливо ворошил газеты Кёльна и Гамбурга. «Почитаешь их, так у нас все мерзко. Мы тут еле дышим. В нашем супе вместо каперсов тараканы сварены. Однако, ежели у нас все так скверно, с чего бы это многие из Европы в Россию сбегаются? А вот русский человек единственный в мире эмиграции ведать не ведает». В небывалом смятении, переживая затишье на войне и успехи народной армии Пугачева, императрица в эти дни сказала придворным дамам, без намека на юмор, вполне серьезно: «Дождусь Виктории за Дунаем, славлю маркиза Пугачева, четвертую его и навещу Москву, где назло всем бабкам-шептуньям пойду с графинею Прасковьей Брюс в общую баню. Пусть все видят на Москве, что я телятина еще молодая». Ей было 45 лет, по тем временам старуха. Всю жизнь ее выручало железное здоровье, крепкие нервы и умение не унывать в любых обстоятельствах. С началом же крестьянской войны у Екатерины участились короткие, но глубокие обмороки. Лицо ее искажали нервные тики. Было замечено, что иногда императрица вроде бы заговаривается. В беседе с Сольмсом она понесла даже явную чепуху, и Потемкин шепнул ей: «Като, не рассказывай, что тебе снилось». Екатерина вскоре же позвала его к себе. Женщина не всегда говорит, что надо. И не всегда можно одергивать императрицу, особливо при послах иноземных. Она принесла ему табакерку из авантюрина. «Имей, друг. Если и впредь скажу глупость, открою ее, я пойму тебя». Ей понадобилась справка о доходах с рижской таможни. Она прошла в соседние комнаты, где торжественно восседали кабинет секретари Елагин с Алсуфьевым. Екатерина невольно обратила внимание, что эти господа разъелись, словно боровы. Сейчас перед ними лежал громадный вестфальский окорок. Они алчно поедали его, запивая крепким английским портером. А государственные бумаги опять будут в жирных пятнах. «Да перестаньте насыщать утробы свои!» — крикнула Екатерина. «Сколько кораблей пришло в Ригу от начала нынешней навигации?» «Через курьера справимся», — отвечал Елагин. «Лентяи бессовестные! Могли бы знать о сём и заранее. Почему одна я должна тащить этот воз по дурным дорогам?» Вернувшись к себе, она призналась Потемкину: «Разгоню всех. Нужны молодые люди, новые». Ее навестил мрачный гигант Пикте, сообщивший: «Кажется, Версаль отзывает графа Дюрана на родину». Екатерина выразила желание повидаться с Дюраном. «Политика, милый граф, как густой гороховый суп, которым меня пичкали в детстве, и с тех пор я не знаю ничего гаже». Она понимала, почему отзывают Дюрана. Там, в Версале, постоянно жаждали унизить значение России в делах Европы. Теперь следует ожидать из Франции не полномочного посла, а лишь жалкого поверенного в делах. «Если вы покинете нас, — сказала Екатерина в конце разговора, — мне еще очень долго будет не хватать вашего приятного общества». Дюран, человек с опытом, нарочно ушел от политики. «Я всегда был восхищен вашим величеством», — сказал он. «Будь вы даже частным лицом, вы и тогда доставили бы немало хлопот дипломатам Европы, как женщина». «А я жалею, что не мужчина и не служу в армии». «В таких случаях доза лести крайне необходима. Вы легко достигли бы чина фельдмаршальского». «С моим-то дрочливым характером», — хмыкнула Екатерина. «Что вы, посол? Меня бы пришибли еще в чине поручика». Прощаясь с Дюраном, она вдруг в полный мах отвесила ему политическую оплеуху. «Я не знаю, как сложатся мои дальнейшие отношения с Версалем, но можете отписать королю. Французы способны делать в политике лишь то, что они могут делать, а Россия станет делать все то, что она хочет делать». Никита Иванович Панин, молча присутствовавший при этой беседе, потом строго выговорил императрице, что так разговаривать с послом великой державы все-таки нельзя. «Мы уж и без того навязли в зубах всей Европы». Екатерина отвечала визирю с небрежностью. «Ах, Господи! Нам ли русским бояться Европы, похожей на кучу гнилой картошки? Никогда не прощу Дидро его слов, будто Россия — колосс на глиняных ногах. Красиво сказано. И боюсь, что эта ловкая фраза сгодится еще для архивов вселенского бедлама. Но мы уже давно стоим на ногах чугунных». Тяжелая промышленность России круто набирала мощь. На далеком Урале в гуще буреломов и в пламени заводских горнов ворочался в огненном аду тот неспокойный русский мужик, который много позже станет величаться рабочим классом. Да, умели гулять, умели и бунтовать, но зато и работать умели. Екатерина ногою откинула трен широкого платья. «Пусть Европа ведет себя со мною повежливей», — сказала она Панину в заключение. «Россия имеет столько доменных печей, сколько и не бывало в Англии. А чугуна плавим больше англичан, больше Франции и больше Швеции». Умные люди никогда не обманывались. Дело было не в женской дешпирации, которую обязан удовлетворить Потемкин. Екатерина выдвигала его как свежую, здоровую силу, далекую от грызни придворных партий. Именно такой человек способен нейтрализовать враждующих, исходя в своих решениях лишь из государственной пользы. И пусть сикофанты Орловых и Паниных морщатся. Она приобщила Потемкина к делам военной коллегии, а в Совете его голос станет эхом ее желаний. Панин сразу ощутил для себя угрозу. Он умышленно раздражал честолюбие наследника Павла и его жены Натальи, а блюдо сосисок с гарниром избитого стекла уже фигурировало в депешах иностранных послов. Теперь и Екатерина догадывалась, что стекла попали в эти сосиски не по вине пьяного повара. Пребывая в панической тревоге от дел Маркизовых, Екатерина заговорила, что сама возглавит войска против Пугачева. «Дождусь вот только реляции от Румянцева». Румянцев не слишком-то радовался случаю Потемкина, признавшись секретарям Безбородки и Заводовскому: «Этот кривой меня на кривых не объедет. В эдаком-то деле, каковы дела альковные, замену всегда сыскать можно». Однако, положа руку на сердце, Петр Александрович честно признавал, что с тех пор, как военная коллегия подчинилась Потемкину, воевать стало легче. На себе испытав тяготы фронтовой жизни, Потемкин никак не стеснял действий Румянцева, не трепал ему нервов указами, а, напротив, скорым порядком слал и слал подкрепления. за что ему спасибо великое от воинства нашего. Седьмой с начала войны визирь Муэдзин Заде мечтал в это жаркое лето разбить русских на русском берегу Дуная. А румянцев, вот приятное совпадение, решил разбить турок на турецком берегу того же Дуная. Визирь собрал 100-тысячную армию в болгарской Шумле, уверенный, что дунайские цитадели Рущук и Силистрия задержат неверных. Но румянцев, форсировав Дунай на широком фронте, не стал штурмовать крепостей, обезвредив их блокадою. Впервые перед армией россиян открывался великолепный стратегический простор. Румянцев предпринял удар на Шумлу, дабы покарать дерзкого визиря в его же ставке. Вперед он выслал дивизии Суворова и Каменского, а лучше бы не пытался совмещать несовместимое. Суворов терпеть не мог Каменского как дурака, а Каменский не выносил Суворова как чудака. Оба они, и дурак, и чудак, были в чинах генерал-поручиков, но Каменский получил этот чин на год раньше и потому требовал подчинения себе. Не выяснив отношений до конца, начальники дивизий выступили в поход. Каменский взял Базаджик, занял опушку густого леса, за которым лежала болгарская деревушка Козлуджа. Здесь Каменский треуголкой гигантских размеров долго отмахивал от себя жалящих слепней, рассуждая при этом о Суворове. И чего это наболтали о нем, будто он скор в маневре? Вот я пришел и жду, а Суворова нет как нет. Суворов явился, но свою дивизию поставил поодаль. У него было всего 8000 штыков, и здесь, в лесу под Козлуджей, он за 8 часов жестокой битвы разгромил 40 000 турок. А пока он там сражался, Каменский слепнее от себя отмахивал. И чего это Суворова нахваливают? Да кто ж глупый в эдаком лесу возьмется встречный бой принимать? Ай-яй-яй, вот чудило гороховое, гляди-ка, он еще пушки в лес потащил.